Это тоже немало. Этого не показалось малой Екатерине, заточившей поручика Гречетова в Шлиссельбург. Мне кажется, что название «последователь и единомышленник Радищева» следует понимать шире. Шире настолько, чтобы вновь не вернуться к порочному разговору о якобы идейном одиночестве писателя-революционера Радищева. Что же касается высказываний Плеханова, то нельзя забывать, при всем безмерном уважении к его работам, что о московском периоде деятельности Новикова он, например, писал. Он, Новиков, громко и восторженно пел замогильную песню, а более или менее образованные разночинцы с удовольствием слушали ее и дружным хором подхватывали ее кладбищенский припев. Плеханов, сочинение, том 22, Москва-Ленинград, 1925, страница 327. Образованные разночинцы более позднего времени, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, держали совершенно иных и куда более верных взглядов на пенья Новикова, как в московский, так и в петербургский периоды его замечательной деятельности. Вольнодумец и просветитель 18 века поручик Федор Кречетов заслуживает благодарности потомства и вне всяких сравнений его подвига с подвигом Александра Радищева. Первенцы русской провинциальной журналистики. В наше советское время название «провинция» вовсе потеряло свое значение и звучит нелепо, а порой просто обидно. Небывалый рассвет всей нашей необъятной родины, множество новых городов и каких городов, возникших на пустых ранее местах, все это потребовало заменить слово «провинция» каким-то новым, более правильным словом. Слово это еще не найдено, и бытующее иногда название «периферия», разумеется, ни в какой мере не соответствует тому, что приходится видеть сегодняшнему путешественнику по новой преображенной советской стране. Какая там периферия? В Запорожье на месте жалкого когда-то городишки строится и наполовину уже выстроен проспект домов-гигантов. Длина этого проспекта будет 26 километров. 40-50 лет много для человеческой жизни и немного для истории. Однако совсем недавно провинция еще была именно такой провинцией, о которой писал Глеб Успенский, что и события-то в богоспасаемых городах ее происходили всегда какие-то несуразные. То вдруг нежданно-негаданно налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов с концертами, то просто на улицу, и тоже вдруг забежит волк и перекусает возвращающихся с концерта меломанов. Успенский, «Неплательщики», собрание сочинений, том 3, Санкт-Петербург, 1883, страница 36. Можно представить себе, какими же были эти богоспасаемые города за сотни более лет до Глеба Успенского. Однако и тогда в городах этих билась живая человеческая мысль, которая порой весомо напоминала, что не место красит человека, а человек место. Не ахти, как велик был город Ярославль в годы Екатерины II, но именно в стенах этого города вырос российский актер Федор Волков, и было заложено основание первого русского театра. Этому же городу Ярославлю принадлежит честь выпуска первого провинциального литературного журнала в России, носившего название «Уединенный пашихонец». Ежемесячное сочинение на 1786 год, содержащее в себе известие о достопамятных происшествиях, случившихся в здешней стране издревле и ныне, благотворительные и человеколюбивые деяния, оказанные частными людьми к общественной пользе, разные духовные, философические, нравоучительные, исторические до нашего Отечества и до иных государств, относящихся также до естественной истории домоводства и до наук, принадлежащие сочинения. Части 1, 2. В Ярославле печатано с указанного дозволения 1786 года. В части 1, 6 книжек